Глава 16. Относитесь к этому как к хобби. Любому человеку необходимо хобби. Сегодня я зритель. Я сижу в шкафу, который стал моей театральной ложей. В нем душно, но мне все равно. Сегодняшнюю пьесу сочинила сама жизнь. В ней переплелись драма, комедия и трагедия. Ни одному драматургу такое не под силу. Дверь шкафа сделана из одностороннего зеркала. По другую сторону от нее — гостевая комната. Лондон — мое пип-шоу. И сегодня я подглядываю за тем, как мужчина пытается трахнуть курицу. Не знаю, где она их находит, но это не важно. Улицы города полны людей, которые что-то ищут. Знают ли они, что именно? Поймут ли они, что это именно то, что им нужно? Не будут ли они разочарованы? Но погодите. Загорается свет и освещает сцену. Входят актеры. Мужчина и женщина. Начинается спектакль. Ему нравится комната. Он говорит, что она обалденная. Они скидывают верхнюю одежду. Она подходит к бару и разливает напитки. Он продолжает осматривать комнату. «Красивый интерьер», — говорит он. «Китчевый, но ему нравится». Вот у него округляются глаза. Он замечает на стене игрушки, хлыст, наручники, веревки, цепи, капюшоны и различные маски. Вот его брови взлетают вверх. Он видит вертикальную распорку и гимнастического коня. Рядом стоит старая школьная парта. Как романтично. Он спрашивает, «Это что, коллекция антиквариата?» «Нет», — отвечает она, — «она пользуется этими приспособлениями. Для сексуальных игр, ты же понимаешь?» «Конечно, он все понимает. Он с этим еще не сталкивался, но ему нравится. Он готов на все». «Она стоит этого?» Не так ли? Какая красотка, все при ней. Лицо, тело. И одета соответствующе. Диагональные разрезы черной паутины окутывают ее бедра и декольте. Каждое ее движение оголяет небольшой участок тела, давая простор для фантазии. Он настолько заворожен ею, что проносит бокал мимо рта и ударяет ему подбородок. И собеседник из него никакой, но простим ему это. Действие развивается. Кто наш герой? Около 40, первые признаки седины в волосах, возможно, бизнесмен. Скорее всего, не очень успешный или бизнес у него скучный. В нем почти не осталось никаких амбиций, но, возможно, его жизнь изменится. Он не может поверить своей удаче. Она встает, чтобы включить музыку. Он решает воспользоваться возможностью и встает у нее за спиной, выглядывая из-за плеча, как делают в кино. Потом целует ее в ухо. Еще один любитель ушей. Она улыбается ему, прислоняется к нему на мгновение и потом ускользает. Звучит музыка, и он садится рядом с ней на диван. «Хватит смотреть! Пора действовать!» Но он не какой-нибудь неоперившийся юнец, и поэтому не торопится. Она приободряюще улыбается. Он нежно гладит ей волосы и говорит комплименты. В его манерах чувствуется что-то континентальное. Возможно, он бизнесмен из Европы. Она решает переодеться и говорит ему раздеваться. Чмок-чмок. Она скрывается за китайской ширмой, а он подходит к кровати и начинает раздеваться. Вместе с одеждой теряет индивидуальность, хотя плоти становится больше, вялой и заплывшей жирком. Он остается в одних трусах и теперь напоминает огромный пельмень. Она выходит из-за ширмы и... Что это? Вау! Вот что это такое! Она одета в серебристую замшу, высокие ботфорты, облегающие микрошорты, выше талии, только ленточка вокруг шеи. Ее длинные темные волосы не спадают до пояса. Он теряет свое европейское самообладание, в нем просыпаются животные инстинкты, и он готов им подчиниться. Она берет в руки хлыст и показывает его ему. Гладкая натуральная кожа. Разве он неприятный на ощупь? Толстый с одного конца и нежный с другого. В чем дело? Что-то мешает? Она предупреждает его. Если он откажется играть по ее правилам, то не получит приз. Он протягивает руку к ее соску, но она отходит назад. О да, он согласен играть по ее правилам, потому что человек превосходит всех животных, даже в своей способности поддаваться дрессировке. Вниз. Он подчиняется. Нет, не на колени. Ляг на пол. «Теперь ползи ко мне», — говорит она, — и он ползет. Доползает до ее сапога. Поцелуй его. Хорошо. Теперь поднимись выше по ноге. Вот так. Теперь сзади. Очень хорошо. Он изо всех сил старается ей угодить и, надеюсь, не разочарует. Человек поистине чудесное создание. Теперь поцелуй внутреннюю поверхность бедра. Выше. Шорты тугие. Но постарайся добраться языком прямо туда. Да, туда. Теперь она разворачивается, ставит ногу ему на грудь и толкает на спину. Стоит над ним. Конец кнута раскачивается над его лицом. Оближи его конец. Положи его в рот. Ты же можешь это сделать, правда? Конечно, может. Она дразнит его, но ему это нравится. Что-то новенькое и забавное. Она приказывает ему сесть за парту. Он с трудом протискивается за нее. Она держит его за волосы, чтобы не вертелся. Разве эта грудь не прекрасна? Да, соглашается он. Нет, это самая идеальная грудь, которую ты когда-либо видел. Да, говорит он жадно. Конечно, да. Теперь она приказывает ему высунуть язык как можно дальше, но не касаться при этом соска. Очень хорошо. Теперь держи его в таком положении как можно дольше. Он очень старается, но в конце концов не выдерживает и набрасывается на него, не обращая внимания на боль кожи головы. Она позволяет ему попробовать на вкус ее сосок, потом отталкивает его голову и отходит. Он встает из-за парты. «Уже можно в постель?» У него на лице застыл немой вопрос. «Пожалуйста, учительница, можно с вами потрахаться?» «Стой!» — командует она. «Вытяни руку, ладонью вниз. Вот так. Еще кое-что. Он ведь плохой мальчик, да? Признай. Маленький поросенок с грязными поросечьими мыслями в поросечьей голове. Говори правду. Да-да, признается он. У него грязные мысли о ней. Ей придется его наказать. Хрюкай. Хрю-хрю, говорит он стыдливо. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Хлыст разрезает воздух, прежде чем он успевает понять, что происходит. Он чувствует приятное тепло на мягком участке кожи между большим и указательным пальцами. На нем появляется темно-красная отметина. Он шокирован, но взволнован. Словно она страстно поцеловала его хлыстом. Даже не больно. Он не думал, что хлыст дарит такие приятные ощущения. Он наказан. Учительница улыбается. Настало время для вознаграждения. Хрю-хрю. Она расстегивает шорты, и они соскальзывают вниз по ее ногам. Но правда в том, что игра уже вышла из-под контроля. Следующий удар хлыста вырывает с корнем его ноготь. Не успевает он отреагировать, как хлыст выбивает ему глаз. Он падает на колени, закрывая руками окровавленное лицо. Он парализован и воет в бездумной агонии. Только она может избавить его от мучений. Она молниеносно подходит к нему, хватает за волосы и отрывает лицо от его рук. В другой руке она держит маленький блестящий нож и точным ударом глубоко вонзает лезвие ему в горло. Биология завершит начатое, но мне это уже не важно. Мне пора вмешаться. Лондон — мое пип-шоу, и я его участник. Только я могу ее спасти. Она на коленях, в луже его горячей крови, и она зовет меня. «Том!» — кричит она. «Том, где ты?» В мгновение ока я оказываюсь рядом с ней. Обнимаю ее, целую, прижимаю к себе, успокаиваю. Но, кажется, она это не замечает. «Том, где ты, Том?» — в ужасе кричит она, будто ребенок, заблудившийся в темноте, словно создание, мучимое болью. Мое тело берет контроль над ее телом. Мы падаем на пол и сливаемся воедино. Я беру ее, завожу ее, трахаю ее. «Том, води в меня, наполни меня, наполни меня, наполни меня! О, прошу, води в меня, заберись ко мне внутрь!» «Путь домой». У него был Ford Escort, у нас тоже. На улицах таких машин миллионы. Наши регулярно меняют цвета, у меня это хорошо получается. Относитесь к этому как к хобби. Любому человеку необходимо хобби. Мы положили труп в багажник его машины, рядом с запаской. Потом я сел за руль и ехал, пока не нашел хорошее место для парковки. Лондон — большой город, и в нем полно места для парковки, кто бы что ни говорил. Потом я пересел в Ford Escort, за рулем которого была Лина. Меня могли увидеть? Возможно. Но это был не мой цвет волос, не моя борода и не мои усы. И телосложение у меня намного стройнее. Главное, поскорее от них избавиться до того, как их начнут искать. Их находят довольно быстро. Убийство не редкость, и мы вносим свой вклад, но стараемся чаще менять сценарий. Мы не играем в игры с полицией. Заголовки газет могут помочь и настроить общественное мнение на нужный лад, но могут и навредить. Мы действуем осторожно. Например, мы с Линой в Гайд-парке. Чудесный день, жарко и солнечно. За короткое лондонское лето таких дней бывает немного, поэтому жители города спешат ими воспользоваться. В парке полно людей. Они наслаждаются солнцем. Мы с Линой в их числе. Находим укромное место и растягиваемся на траве, разговариваем и целуемся. Место достаточно уединенное, рядом никого нет. Через какое-то время мы кое-кого замечаем. Одинокого мужчину в шезлонге в 70 метрах от нас. Он уже загорел и сейчас полирует свой загар. Его глаза закрывает широкополая белая шляпа. Под шезлонгом лежит газета. Мы расположились на небольшом возвышении, и у нас тоже есть газета. Она сложена домиком и скрывает пистолет. Лина ясно видит цель через оптический прицел. Пистолет напоминает автоматический 45-й калибр и помещается в ее сумочку. Но это необычный пистолет. Он работает от аккумулятора в рукоятке и почти бесшумный. Щелчок пальцами звучит громче. Щелк. Мужчина вздрагивает. Успел ли он подумать, что его ужалила пчела? Его рука инстинктивно тянется к месту укола, но так и не касается его. Стреловидная пуля содержит сокситоксин, который я научился выделять из одного вида моллюсков. Относитесь к этому как к хобби. Попадая в кровоток, сокситоксин вызывает моментальную смерть. Мужчина даже не успевает сказать «Ой». Он так и остается лежать в шезлонге до тех пор, пока кто-нибудь на него не наткнется. По ночам стреловидными пулями пользоваться еще легче. И на многолюдных улицах вроде Пикадилли или Черинг-Кросс-Роуд, и в пустынных темных переулках. Мы с Линой прогуливаемся, держась за руки, или кто-нибудь из нас действует в одиночку. В большом городе люди часто падают замертво, просто в последнее время чаще, чем обычно. Я осознал и принял тот факт, что являюсь таким же социопатом, как Лина, если это слово нам подходит. Но, по моему мнению, социопаты — либо все люди, либо большинство людей хотя бы по причине бездействия или безразличия. Словно другая часть меня все эти годы ждала возможности вырваться наружу. Вот что со мной произошло. Называйте то, что мы делаем, заговором, серийными убийствами, революционным правосудием, безумием или индивидуалистическим анархизмом. Мы – тайные анархисты. Называйте это историей. Это все вместе и даже больше, и меньше. Потому что важно не относиться к этому слишком серьезно. Это просто случается, как, например, дождь. Мы с Линой приютили бездомную девочку. Ей 13. Она стройная, не выше 150 сантиметров. Родом то ли из Чангмая, то ли из какого-то другого города на севере Таиланда. Ее спасение от голода, панели, героиновой зависимости и преждевременной смерти обошлось нам всего в 100 фунтов. Привезти в Англию ее тоже оказалось несложно. Деньги творят чудеса. Мы зовем ее Азией, хотя при рождении ей дали другое имя. Она ни слова не говорит по-английски, что не так плохо. У нее длинные черные волосы, личико ее красиво в наилучшем и истинном смысле этого слова, маленькие груди только-только начали округляться. Наш дом для нее — дворец, и она не хочет выходить на улицу. Азия с нами все время. Она не любит одежду, и мы не настаиваем, чтобы она прикрывала свою наготу. Она ходит по дому, как кошка. Не просто садится в кресло, а завладевает им. В любых ее действиях участвует каждая мышца ее тела. Ази общается с помощью физического контакта. Она трется о нас, садится к нам на колени или располагается у наших ног. Иногда даже мурлыкает и облизывает нас. Азия бесконечно ласковая. Стоит только взглянуть на нее, и ее лицо озаряет милая девичья улыбка. Наша жизнь однозначно стала лучше после того, как мы приютили этого ребенка. Азия спит с нами, легкая и игривая, словно котенок, шелковое чудо, полное жизни и теплоты. Мы с Азией нашли друг друга в самое подходящее время. Прошли лето и осень, два сезона нашего кровавого ритуала. Мы манипулировали городом и его жителями, проявляли чудеса изобретательности и вывели смерть на новый уровень. О наших преступлениях говорили. Они произвели ошеломительный эффект на обывателей, но в итоге дальше эффекта дело не пошло. Даже ужас в какой-то момент притупляется. Нам нужно было отдохнуть. Мы довели свои действия до автоматизма, и нам необходимо было некоторое время, чтобы прийти в себя. Тогда мы отправились в Таиланд, купили там Азию, словно чувствовали, что она ждет нас, и привезли ее в Лондон. На все ушло всего несколько дней, но Азия привнесла в нашу жизнь новое измерение. Она сделала нас лучше, невозможно понять, каким образом, но мы это почувствовали. Ни одному человеку не под силу удерживать любовь в высшей точке. Иногда мы с Линой отдаляемся друг от друга, погружаемся в собственные мысли и не можем из них выбраться. Тогда Азия интуитивно понимает, что что-то не так, и сводит нас вместе. Азия вошла в наш дом, в нашу жизнь, и сразу же стала неотъемлемой ее частью. Словно всегда была с нами. Я думал о ней как о материальном воплощении нашей с Линой любви. Наш ребенок? Возможно, но не только. Мы спали в одной кровати, как равные. Мы с Линой — два отдельных человека, два организма, делим одну жизнь, одну любовь. С Азией нас теперь стало трое, но мы были также едины. Не треугольник, а троица. Не знаю, была бы наша связь такой же, если бы Азия говорила по-английски. Стал бы язык, как это часто бывает, причиной напряженности и недопонимания. Возможно, но этого не произошло даже после того, как Азия выучила несколько английских слов. Их она использовала только иногда, из практических соображений. В остальном она пренебрегала речью, словно понимала, что у нас лучше всего получается общаться более естественными способами, с помощью улыбок, мимики, смеха, жестов и прикосновений. Большую часть зимы и весны мы почти не выходили из дома, словно впали в зимнюю спячку и сонно ублажали друг друга, отдыхали и забавлялись в равных пропорциях, а также набирали сил для того, что ждало нас впереди. Той зимой у моего отца случился инфаркт. Родители не сообщили мне, пока его не выписали из больницы. Не хотели, чтобы я бросал работу и прилетал домой, так как угрозы его жизни не было. Хотя, когда дело касается сердца, никогда нельзя сказать наверняка. Но врачи запретили отцу летать на самолетах, что сделало невозможным визит моих родителей в Лондон. Мы несколько раз созванивались, и я обещал им почти так же часто, как себе, что скоро прилечу к ним в гости. Но в то же время я сомневался, что когда-нибудь снова побываю в Огайо. Он был так далеко, где-то в стране прошлого. Иногда родной штат казался мне какой-то параллельной вселенной, вне зоны досягаемости. Я не хотел туда возвращаться, но время от времени думал о нем. Прошлое — забавная головоломка. Когда тебе 20, что ты помнишь о десятилетнем себе? Как мало я помню о тех временах, когда мне было 20, хотя это совсем недавняя часть моей взрослой жизни, и в то же время меня отделяют от нее сотни световых лет. Прошлое — нечто невозможное. Лично я думаю, что значимость психиатрии преувеличена. Она имеет дело с прошлым. Эта наука представляет собой вид интеллектуальной магии, и, как любая магия, работает только если ты в нее веришь. Возьмем в качестве примера Нортхегена и его камеру ужасов. Эта черная дыра засосала меня не так давно, но уже стала элементом прошлого. Этот эпизод стал не более чем любопытным случаем, миниатюрой, на которую я теперь смотрю через перевернутый бинокль. И я все это сотворил? Как странно. А как же прошлый год, лето и осень лондонского кошмара, все эти трупы? Это не ошибка. И я не считаю, что мы свернули не туда. Мы просто должны были пройти через эти испытания. Лента Мебиуса по-нортхегенски. Мы правильно сделали, когда разорвали ее. Точно так же мы правильно поступили, когда нашли Азию. Мы надеялись создать какой-то импульс и потом оттолкнуться от него, но эта цель оказалась ложной. Теперь, когда в Англию пришло следующее лето, я осознал, что нет смысла режиссировать смерть и ужас. Они являются неотъемлемой частью сил природы, которые невозможно остановить. Вместо того, чтобы их подстегивать, нам надо научиться им не мешать. Смерть и ужас будут всегда следовать за ними, словно листья, облетающие с ветвей. Мы зря тратим время. «К людям следует относиться как к сырью», — говорит Мелина, и продолжает. «Они — глина жизни». Неважно, что из них получается, главное — сам процесс. Только процесс имеет значение, потому что за ним стоят силы природы, и мы лишь немного им помогаем. Мы — лезвие в их руках, вот и все. Но этого достаточно. Мы — бактерии на нижнем ярусе бесконечных джунглей. Я согласен. Возможности безграничны. Единственный путь — это путь вперед. Мы молоды. Мы готовы. Зимой было хорошо, но теперь мы жаждем действия. Пора выходить на охоту. До встречи в городе.